Стратегия третья. Избавляйтесь от вещей, когда их становится слишком много. Установите четкие ограничения. Границей может служить вместимость конкретного хранилища, например, книжного, платяного или кухонного шкафа. Как только вещи перестают помещаться, избавляйтесь от всего ненужного. Или просто определите, сколько и чего вам реально нужно, например, упаковочной бумаги, и не позволяйте запасам превышать эту норму. Что выбрасываем? Одежду, полотенце и постельное белье, шкафы и гардероб. Обувь, обувница. Продукты, полки в кухне. Книги, книжный шкаф. Ручки, карандаши, органайзер. Упаковочную бумагу, веревки, коробки. Черновики, кружки, палочки, ложки, вилки и прочие столовые приборы. Тряпки для уборки, кастрюли, кухонную утварь. Варианты применения стратегии. Первое. Если закончилось отведенное для вещи место, пора избавиться от ненужного. Для каждой категории вещей есть свое место. Одежда, полотенце и постельное белье хранятся в шкафах и гардеробе, обувь — в обувнице, продукты — на кухонных полках, книги — в книжном шкафу. Возьмем, к примеру, одежду. Не развешивайте ее по стенам спальни, в коридоре или прихожей, а определите одно конкретное место. Заполнилось, переберите содержимое и избавьтесь от того, чем не пользуетесь. Тот же подход применяйте ко всему остальному — полотенцам и постельному белью, обуви, продуктам, книгам. Главное правило — раз определив границы для каждой категории, не спешите их расширять. Ручки и карандаши, органайзер. Письменные принадлежности должны помещаться в одной подставке. Это может показаться мелочью, но контроль здесь особенно важен. Дело в том, что органайзеры заполняются с поразительной скоростью, а пользоваться ими должно быть удобно. Легко достать нужную ручку и также легко убрать обратно. Как только процесс усложнился, пора расчищать место. Почти наверняка найдутся плохо пишущие ручки или подаренные, которыми вы не пользуетесь. И главное, не поддавайтесь соблазну завести второй органайзер для ручек в ящике стола. Второе. Выбросьте излишки, если понимаете, что израсходовать их вы точно не сможете. Упаковочная бумага, веревки, коробки. Полезно иметь под рукой красивую упаковочную бумагу, коробки, ленточки и веревки. Все это может пригодиться. Проблема в том, что если запасы превышают реальные потребности, они превращаются в бесконечно растущую гору хлама. Определить нужное количество несложно. Ориентируйтесь на то, сколько реально расходуете. Выделите, например, пакет для упаковочной бумаги и коробку для ленточек. Как только емкости заполнились, лишнее выбрасывайте или сдавайте на переработку. С пакетами из магазинов поступайте точно так же. Черновики и исписанная бумага. Наши бабушки и дедушки использовали оборотную сторону листовок, делая на ней записи. Бумага тогда была на вес золота. Сегодня же мы буквально утопаем в бумажном море, и относиться к каждому листочку как к сокровищу уже нереально. Да, испорченные распечатки могут пригодиться для черновиков или заметок, но будем честны, используете вы их крайне мало, поэтому действуйте разумно. Определите реальную потребность и выделите под черновики одну папку или коробку. Как только она заполнилась, все лишнее без сожалений отправляйте на переработку. Третье. Избавляйтесь от лишних вещей, когда их количество превышает необходимое. Это касается пижам, банных полотенец, постельного белья, кружек, столовых приборов, тряпок для уборки, кастрюль, кухонной утвари. При расчете необходимого количества этих предметов отталкиваетесь от потребностей одного человека. Главное правило — не увлекайтесь созданием стратегических запасов. Да, важно, чтобы всего хватало, но реальные наши потребности — зачастую оказываются куда скромнее наших представлений. Подробнее об этом в 6 главе первой части. Есть вещь — пользуйтесь ею. Как только количество превысило разумную норму, безжалостно избавляйтесь от старого, поддерживая стабильный баланс и постепенно обновляя изношенное. Вот примерные нормы. Пижамы — 3 комплекта, летние и зимние. Постельное белье — 2 комплекта. Банные полотенца — 2 своих плюс 1-2 гостевых. Столовые приборы и кружки — по числу домочадцев, плюс пара запасных для гостей. Тряпок для уборки вполне достаточно 4 штук. Кастрюли и сервировочную посуду выбирайте по принципу размера, например, 2 большие и 2 поменьше. Почему эта стратегия эффективна? Мы постоянно обзаводимся новыми вещами, но при этом не расстаемся со старыми, ведь они еще вполне пригодны для использования. Именно здесь и помогает стратегия установления ограничений. Она создает естественный повод избавиться от устаревшего и превращает болезненный процесс замены в простую рутину. Особенно хорошо этот метод работает с теми самыми предметами, расставание с которыми участники моего исследования называли «настоящей пыткой». Оказывается, судьба вещи, останется ли она у вас или отправится в мусорку, напрямую зависит от количества поводов для расставания, которые вы создаете сами.